Локи. Он ехал так быстро, как только мог, а дорога, как назло, мокрая. Он дважды едва не слетел с трассы, но скорость не сбавил. Когда быстро едешь, приходится гораздо внимательнее следить за дорогой, и тогда не остается ни сил, ни места для глупых мыслей. А все Гера виноват. И вопросы его дурацкие. «Зачем тебе это нужно?» «Действительно, зачем?» «Зачем скитаться, словно неприкаянному призраку на развалинах замка? Мерзнуть зимой, мокнуть осенью? Зачем ночевать на вокзалах и лавочках в парке, периодически объясняя ментам, что он вовсе не бомж, а просто прилег отдохнуть? Зачем, в конце концов, рисковать своей жизнью? Уже дважды его едва не спровадили на тот свет. В первый раз это произошло уже давно. Он тогда только-только начинал. Но если бы не подоспевшая вовремя скорая, вполне мог бы и закончить. Локи на всю жизнь запомнил запах больницы. Лекарств, апельсинов и хлорки. Тогда посмотреть на везунчика, у которого пуля прошла в 2 миллиметрах от сердца, приходили все. И врачи, и медсестры, и больные. А врач еще сказал: «Живучий ты парень, считай, в рубашке родился. А с твоим-то диагнозом и вовсе чудо». Второй раз был в прошлом году. Не пуля, нож. Но очень неудачно. Крови он много потерял, а до больницы так и не добрался. В лесу слег. А очнулся в избушке местной знахарки, бабы Серафимы. Она-то и выходила его тогда. Без капельниц, антибиотиков, безо всякого медицинского оборудования. Одними травами и долгими заунывными молитвами на смутно знакомом языке. Она так и не сказала, что это был за язык. Серафима вообще не любила разговаривать, предпочитая объясняться знаками. Окрестные жители почитали старуху за ведьму и побаивались ее, но все равно шли к перекосившейся избе со своими бедами. У кого скотина заболела, у кого дети, у кого муж запил. Серафима помогала не всем. И дело было не в подношении. Тут она проявляла редкостное равнодушие. Что принесли, то и ладно. Но к одним она выходила, слушала их, давала какие-то травы, советы, а на других вообще не обращала ни малейшего внимания. Локи собственными глазами видел, как однажды какой-то мужик 3 дня просидел на пороге, а Серафима все 3 дня обходила его, как пустое место. На 4-й день мужик исчез, видимо, все понял. Когда же Локи выздоровел, Серафима и его выставила из избы. Вывела во двор и махнула рукой в сторону леса. «На путиришке, туда иди». И тяжко вздохнув, добавила: «Бросил бы ты свое занятие, парень. Если человек сам свою душу сберечь не может, то и ты ничего не сделаешь. В этот раз смерть я от тебя отвела, но больше ты ее не дразни. Уже дважды она за тобой приходила, в 3-й заберет. Если только...» «Что если?» «Сам поймешь, не маленький», — буркнула Серафима и скрылась в избе. И почему она ему вспомнилась? Предупреждение ее. Серафима слов на ветер не бросала. Раз сказала, что смерть придет, значит придет. Да и что печалиться? Рано или поздно она за всеми приходит, а занятие свое он бросит. Обязательно. И это последнее дело. Личное дело. Незаконченное. И отступать поздно. Что там на этот счет его любимые римляне говорили? «Дукунт валентом фата, налентом трагунт». «Желающего идти судьба ведет, нежелающего влачит». Латинский язык. Изречение Клеанфа, переведенного на латинский язык Сенекой. Вот уж у кого действительно советы на все случаи жизни имелись. В ее квартире было пусто. Только кот вышел ему навстречу. Просто так, чтобы посмотреть, кто там заявился. Локи угостил кота рыбкой. Специально в магазин заехал. И тот благодарно замурлыкал. А может, и неблагодарно. Просто замурлыкал. Захотелось ему. Лия вернулась, когда за окном стемнело. И Локи мгновенно понял. Не зря он так спешил. Сколько раз в своей жизни ему доводилось видеть такое вот радостно одухотворенное лицо. Глаза сияют, а заблудившаяся душа рвется навстречу всему миру.